Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 15. Опа, сейчас. Так. Сегодня у нас 15 мая 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабаджанян. У нас прямой эфир. Давайте сразу новости, потому что новостей много. Я Давай. Думаю, что Биби Кинг умер. Угу. Блюзовый музыкант, очень известный. С Эриком Клэптоном он очень хорошо играл. Так вообще-то он и сам по себе очень неплохо играл, да, но он, особенно мне с Клэптоном нравится, конечно. Так, вот прислали тут, просили показать фото с Керри Путина. Очень такой хороший. Ну, Керри высокий человек, он там 6 футов и 4 дюйма, то есть по 193 сантиметра. Но все равно видно, что Путин там даже с этими каблучками своими известными, да, то есть где-то сантиметров на 40 или на сколько тут поменьше. Такой вот. У Азарова сегодня я слушал одну секунду. Вот переключал что-то по телевизору и увидел Азарова и был потрясен сразу. Знаешь, что сказал Азаров? Вот я цитирую. Нам не хватило времени. Надо было 10-12 лет. Да чего 10-12 лет? До путинщины, чтобы сделать как у Путина? Да, для этого как раз 10-12 лет надо. Времени ему не хватило. Это обалдеть можно. Я просто был потрясен. Спрашивают меня, почему такая навязчивая пропаганда победы? Ну, потому что больше нечего пропагандировать. Как Олимпиада, так и победа. Вы же понимаете, что за что-то одно уцепится и вот таскать. Причем победа такая вещь, я говорю, как вирус. То есть понятно, что пропагандирует Путина, который победил фашизм. Ну, то есть вот так выворочено в сознании это происходит. Как я, у меня ребенок в хоре поет. И представляешь, ну, там бантейцы надевали в виде георгиевской ленточки. Ну, мама ее аккуратно снимала, это чтобы, ну, форма и форма, да, без вот этой ерунды. И пришли на 9 мая в парк Липки, где они должны быть петь, форму раздают, а ленточка пришита. Понимаешь, то есть они обратили, наверное, внимание на то, что ее постоянно снимают, так ее пришили. Вот эта навязчивость вот этой победы, представляешь, вот. Спрашивают, почему неуважительно отозвался о медсестрах. Когда? Не помню, когда, наверное, праздник был медсестер. Если вдруг кому-то показалось, я извиняюсь, потому что я к медсестрам очень отношусь положительно по причине того, во-первых, то, что это... Медсестра – это тот человек, который нас встречает, да, кого мы первыми увидим в жизни, видим в жизни, и кого, наверное, ну, как, если все правильно организовано в обществе, то тот человек, кого мы последнего должны в жизни видеть, кто нас отключит от аппарата ИВЛ. Встречает и провожает. Да, встречает и провожает. Поэтому к медсестрам я очень хорошо отношусь, тем более мама моя была часть своей жизни медсестрой, когда я был совсем маленький. И некуда было меня оставить, она меня брала с собой на участок. Она была некоторое время патронажной сестрой, там, за маленькими детками ухаживала, которые только родились. Я никогда не забуду, приходим на общей кухне где-то, на Советской, она обслуживала. Пьянка идет такая, гульба, она меня за руку держит, говорит, а ребенок-то где? И все такие, где там? Ну, там сообщили, что младенец вот привезли домой. А потом говорит, да вон где. И пьют за столом, а под столом стоит корыто. В корыте постельный. Ребеночек такой хороший, такой розовенький, спит хорошо, ему сопит. Я вот этого не забуду никогда. То есть его все устраивает. Здесь гульба его обмывает, а он там в корытке спит. Ну, в общем, удобно. И вот, а потом она ухаживала за онкологическими больными, которым колола морфин, там, амнопон и так далее. Тоже это вот запомнилось мне там, лет 5, наверное, был 6, как вот вот тот дом, где сейчас Единая Россия, ну, нет, сейчас его ремонтируют, ну, где была, где у Володина была приемная. Я когда туда заходил, всегда вспоминал, там дедушка жил такой, он ветеран войны, весь в орденах, ну, я не помню, кто он там был, такой, помню, высокий, худой. И вот она ему колола, и у него уже так все там, наверное, терминальная стадия была. Но он ходил такой, достаточно бодрый был, правда, очень худой. И он спросил ее однажды, говорит: «Нин, ну когда все-то?» Она говорит: «Да что вы там, назвала его по имени, что доживите, что там, все нормально». Он говорит: «Ты знаешь, вот если вот такой маленький кусочек хлеба проходил бы, и то можно было бы жить, а так очень тяжело». И я вот тогда понял, то есть это были вообще люди, как камни, как гвозди, их ничем нельзя было переломить. Поэтому я нормально отношусь, очень хорошо к медсестрам, и если вдруг я кого-то обидел, прошу прощения. Вот тут как раз и сообщение. 75-летний житель Москвы, страдающий онкологическим заболеванием, выпрыгнул из окна своей квартиры. Это значит, вот каждый день происходит. Я как православный человек не могу смотреть на это безучастно и не пойму, почему Русская Православная Церковь на это смотрит безучастно. Это же ужасно совершенно. Люди кончают пачками самоубийством. Но я понимаю, что Путину пофигу. И всей путинской этой братве, Кодле этой пофигу. Но почему? Даже я понимаю, что Гундяеву пофигу. И там садомитам, которые вокруг него, пофигу. Но есть же в православной церкви, в общем, достаточно нормальные монахи, достаточно нормальные иерархи, те, кто как бы реально верует в Господа. И как они могут смотреть на это? Что же ничего нельзя изменить? Нельзя. Ну, мы каждый день об этом кричим, да? Никто вообще не шевелится. Что происходит, я не понимаю. Почему никто, кроме нас, об этом никто не говорит? Начальник уссурийского СИЗО свел счеты с жизнью в тюрьме. Да, странная такая ситуация. Очень много в тюрьме людей вешаются, а этот вообще на турнике повесился. Причем, представляешь, как замечательно, все, кто с ним был в камере, отказались от прогулки. Странное такое совпадение, да, он взял и повесился. Что это они от прогулки так отказались? И оказывается, вывели гулять одного. Одного вывели гулять. Он бы не пошел один. И он повесился, конечно. И он повесился на турнике. Ты можешь себе представить? Это же, ну, вообще абсолютно очевидно. Все тут как открытая книга. Ты когда-нибудь можешь себе представить, что зэки отказались от прогулки? Все вместе. Это что ж им надо сказать, чтобы они все вместе от прогулки отказались? Следственный комитет завел дело по факту избиения ветерана в поликлинике в Петербурге. Да, вот женщина, которая узник лагеря, 78-летняя, заявила, что ее там побили. Ну, возбудили, конечно, сразу все начали прыгать, бегать. Я сомневаюсь, конечно, что ее там побили. Возможно, ну, как бы ей 78 лет, тут, тем более у нее такое детство достаточно тяжелое, поэтому там, Бог ей судья. Я думаю, что там ничего не было, но представь, вот только заявили, все сразу дело, все бегают, кричат, вопят, все, вот это вот путинщина в действии, вот она как действует, понимаешь? Спасатели доставили в Петергоф севший на мель катер. На самом деле это не катер, а метеор. Вот он, этот метеор. Во-вторых, я так понял, что никто его никуда не доставил. Доставили в Петергоф тех людей, которые на этом катере плыли. Представляешь? То есть ситуация такая. Значит, вот этот метеор сел на мель, за ним послали другой метеор, и этот другой метеор тоже сел на мель. После этого, значит, вытащили этих людей, которым там предлагали что угодно, там хоть вина, хоть чего, там, говорит, истерика у мамаши с ребенком случилась, в общем, весело. И вроде бы, ну, это обычная ситуация, всегда речные суда садятся на мель, тем более Финский залив, ну, мелкий, так скажем. И вот тут вспоминается, что уже был такой случай в 2008 году, когда метеор налетел в сентябре, налетел на вновь намытую косу, весь там изломался, перебил кучу народу, но они, правда, живые остались, но сильно побило, то есть были госпитализированы люди. И тогда было сказано, что Мальчик виноват, как обычно. То есть командир этого метеора, капитан виноват, он там налетел. А вот яхтсмены, которые там ходили этими фарватерами, у них было другое мнение, что в связи с тем, что там огромное количество строек века начали вести, там вдруг фарватеры начали меняться, какие-то насыпи появились, куда-то песок намывали, откуда-то его забирали, в общем, каждый день все менялось. И в связи с этим вот капитан метеора, ну, я далек от мысли, что он лох, этот капитан, да, вот он налетел на намытый, значит, вот этот, намытую песчаную косу. И сейчас, я так понимаю, то же самое, почему и везде появилось, что какой-то катер, что там один, что сломался у него двигатель, ничего у него не сломалось, он на мель вылетел. То есть совершенно разную давали информацию в российской прессе, для чего искаженную, для того, чтобы просто никто не обратил внимания, что это повторяется. Вот каков будет третий случай, ну тут понятно, третий уже будет абсолютно трагический, ну как вот здесь на Волге были у нас случаи, когда на большой скорости метеор 60 км в час ездит, это, наверное, проще сказать, летает, да, потому что на этих подводных крыльях летит такая огромная масса железа со скоростью 60 км в час, если куда-то вырезается, то очень плохо. Поэтому третий случай, конечно, будет страшным. Ну, а им, ты видишь, если первый, второй, как бы мимо кассы все, мимо, в одно ухо влетело, в другое вылетело, то, наверное, и на третий они положат. Два британских истребителя «Тайфун» были подняты в воздух для сопровождения российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, которые приближались к воздушному пространству Великобритании. Да, вот видишь, генсек НАТО заявил, что уже в 2014 году 400 раз вылетали на перехват самолетов. Вот непонятно. Во-первых, непонятна позиция НАТО. Почему они молчат? Есть ли на борту этих самолетов ядерное оружие? То есть сейчас есть достаточно серьезные тестирующие системы, которые легко определят, есть или нет. То есть нам-то хотя бы понять, они как летают. Порожняком? Это путинский порожняк или это реальная угроза? Если реальная угроза, кого Путин пытается напугать и зачем? Он пытается напугать тех, кого сам боится? Или что происходит? Вот уже это происходит больше года, а мы точно не можем понять зачем. Ну, потому что это очень страшная ситуация, мы говорили. То есть это играет с огнем. Вот как дети спички получили, так Путин получил вот эту херню. Играет со спичками. Ну, можно сгореть, причем вместе с Путиным. Кремль прокомментировал ситуацию с контрактом по Мистрали. На чем прокомментировал? Он сказал, что они хотят дать меньше денег, а эти хотят больше. Ну, совершенно очевидно, что все тянут время, как мы и говорили. Потому что предложение, которое делает Франция, якобы французы ничего над тем не сказали, они говорят, дайте, мы отдадим вам деньги, которые вы нам платили, и все. Понимаешь? То есть, а там огромный ущерб, связанный с тем, что их же переоборудовали за счет российских средств, под российские вертолеты, туда втаскивали технику, обучали моряков и так далее. То есть там гораздо больше, конечно, затраты. Французы это прекрасно понимают. Поэтому все вот эти вот, так сказать, договоренности, это лишь для того, чтобы не решать вопрос по существу. Ни тем, ни другим его решать по существу не хочется. Я понимаю, что эта фирма, которая строила Мистраль, хочет решить по существу. Люди, которые непосредственно задействованы, хотят, а власти ни Франции, ни России не хотят. Потому что, ну, ты понимаешь, решить его как-то хорошо, но не получается. А значит, будут какие-то политические минусы у тех или у других. А им это не нужно. Ну, они там грозились суд подать, чего они в суд-то не подали? Да, а пока вот они... В этом-то вся соль. Это же самый простой путь. Подать в суд. Да, ну, и логично, все, международный суд решит этот вопрос. А здесь какие-то вещи там, знаешь, выкатывают. А там, наверное, всплывут, да, действительно, эти самые... Конечно, откаты, и откаты, и все, и все в тюрьму пойдут. Они знают, что говорят? Вот я просто подумал, мне это снится. Они говорят... А вот мы бы могли это решить вот на основании кодекса Наполеона там, и так далее, гражданского кодекса Франции. Причем здесь гражданский кодекс Франции, это международные отношения, о чем вообще речь идет. А мы, говорит, вот хотим вот так, ну хотите, ради бога. Но при этом никаких действий да, не делают. То есть там посадили каких-то головастых, которые должны придумать, как этот вопрос затянуть максимально. Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» встал на ремонт. Плановый? Да, ты знаешь, вот единственный авианосец встал на ремонт. Это в условиях того, что... Но это хорошо, что он сделал не перед 9 мая, да, там отметили 9 мая и встал на ремонт. То есть это такая... Вот эти праздники, это получилась демонстрация мощи и немощи одновременно. И что больше они продемонстрировали? То есть мощь советского оружия или немощь путинского режима? Сейчас очень сложно даже сказать. Мне кажется... Вообще да, но по логике это надо было все свое выставлять. Тогда ты бы победил, да? А тут, получается, взял старье, перекрасил. Да даже и не перекрасил. Наверное. Даже и не перекрасили. Перекрасить надо было. Да, вот это было бы цвета радуги. Круто было бы. Боеприпасы для танков «Армата» разрабатывают специалисты «Росатома». Ну вот кто такую придумал, такой заголовок, такую информацию, кто скинул? Ну понятно, что люди, которые никакого отношения к боеприпасам не имеют. Понимаешь, то есть... Что они будут атомными снарядами? Да, нет, но это надо было сказать, чтобы все сказали, ну... Потому что там атом должен был прозвучать. Потому что, ну, нет ничего, кроме атома. Все остальное. Они же не могут про роботов говорить. Их роботов мы видели, вот этих вот смешных. Значит, нужно говорить про атом. Да и атома-то никакого нет. Да нет, и атом украли уже из мира. Так что... И военные. Ну, обычный... Мы бы могли это назвать фейк, но это официальная информация. Это не фейк. Это официальная информация. Какие специалисты Росатома? Ну, те люди, которые обедненным ураном занимаются в качестве сердечников, ну, это тоже уже каменный век, это у кого только не было, да? Да если они про это говорят, что будут какие-то особые снаряды. Если они ядерные снаряды хотят, так они есть, 152-миллиметровые, самые маленькие, вон они, есть эти снаряды. Ну, если их они, конечно, не распилили лобзиком и на это самое, не продали радиоактивные материалы. Поэтому тут трудно комментировать. Понятно, что это такая вот фейковая статья специально для того, чтобы все выдохнули или вдохнули так. Эх, какая мощь путинская. О, сейчас там кириенковские сделают снаряды. Ого. Гранату атомную. Да. Только отбегай подальше. Индийский совет по оборонным закупкам принял предложение России на строительство 200 легких вертолетов К-226Т. Ну, такие, я не знаю, по какой цене они им продадут. Конечно, это, я уверен, что это коррупционная сделка, что они занесли. Ну, ты знаешь, что такое К-226Т? Нет. Ну, это такой, так называемый многоцелевой вертолет. Ты помнишь К-26 вертолет был? Нет. Ну как не можешь, К-26 его вообще... Да нет. Ну милицейский, двухосный. Не разбираюсь в... Соосный винт у него. Ми-8 там, может быть, да еще нет, смотрю. Такой, с двумя хвостами. Потом красивый, смотрю, хорошо. Красивый, менты всегда на нем летали, такой замечательный вертолет. Там стояло два поршневых двигателя. Они заменили двигатели, ну, в результате они ушли в корпус снаружи, и все. А все остальное то же самое, понимаешь? Ну, он стал чуть побыстрее летать там. Ну, это вертолет каменного века в любом случае. То есть те люди, которые в Индии покупают этот К-226, так называемый, они же это прекрасно понимают, там специалисты. То есть там, вероятно, очень выгодно все под стегу. Не по цене, потому что цена, я так понимаю, там ее не говорят, она там, наверное, запредельная. Ну, как те Ми-8, Ми-17 они продают. PayPal заблокировал счет оппозиционера Всеволода Чигаева, который занимался публикацией доклада «Путин. Война». Да, вот... Они собирали деньги на публикацию. На публикацию в виде, так сказать, материального чего-то, ну, то есть в виде книжек, брошюр и так далее. А вот этот PayPal заблокировал. Это вообще чья система, это PayPal? Ну, американская. Ну, вообще тоже, по-моему, Google. Как-то вот это вот все подозрительно. PayPal на Амазоне, да, работает? Или на eBay? Я не помню, кто из них. Я-то этого и не знал никогда. Поэтому... Что тут можно сказать? Всегда странно, когда что-то там блокируют какие-то вещи, которые являются не российскими. Да? А PayPal вообще плохую репутацию имеет. Не связанную с политикой даже. Он может заблокировать, сказать, ему показалось, что вы там что-то деньги отмываете, или там не тем торгуете, или не так стоишь, не так свистишь. Ну, плохая система. Я думаю, в нее ген русскости заложен. Потому что ее же разрабатывал русский человек. Вот она так себя и ведет. Неприлично. Мальцев, вообще все платежные системы кидают людей. Мальцев президента не годится, он зациклен на попа и русском мире. Интересно, а русский человек на каком? На китайском мире я должен был быть зациклен? Или на еврейском мире? На каком мире я должен был быть зациклен? О чем вообще вы говорите? Или вы говорите о моем президентстве в Израиле, да? Вот был бы весело, если бы в Израиле хоть раз стал не еврей. Может, имеется в виду, премьером или президентом. Что современный президент должен быть зациклен на мире, а не на каком-то конкретном мире. Ну, тогда он должен быть президентом мира, Эдик, понимаешь, вот в чем дело. Ну, чтобы стать президентом мира, как? Вот так. Ладно. Вот так. Во дворе бывшего здания КГБ появилась статуя распятого на кресте Путина. Да, вот он. Это, я так понимаю, в Риге, в Латвии. Вот такой Путин распятый на кресте. Можно вбивать в него гвозди. И я, в общем-то, это не поддерживаю. Это если бы он был повешен за шею. Буду. Если бы он был повешен за шею, висел в веревке, это было бы, ну, красивее, гораздо красивее и понятней для меня. Почему? Ну, потому что я православный христианин, и распятый как бы у меня воспринимаются несколько иначе. Но я понимаю автора. Как рассуждал автор? Вот если мы его посадим на кол или повесим за шею, ну, обратят внимание, ну, минимум на нас. А вот если мы его распнем на кресте, ну, конечно, тут сразу обратят внимание все, потому что это двойственное представление. Ты понимаешь же? Книга умершего в Лондоне бывшего сотрудника спецслужб Александра Литвиненко попала в список экстремистских материалов по версии российского Минюста. Так она что, она не попала раньше, что ли? Нет, она что-то там судились, рядились еще в январе и так далее. Но я так понимаю, что там было время на обжалование. И сейчас только опубликовали вот 14 мая. И изымают там откуда только возможно, представляешь? Дебилы. Удивительно. Чем больше запрещаешь, тем больше читаешь. Конечно, тем более, что в интернете она имеет, понять не могут. Имеет к ней максимальный имеется доступ. В материальном бумажном варианте мало кто ее купит, ну не покупают. Сейчас книг никаких. А как только вы запретили, соответственно, люди залезут в интернет. А что ж там запретили? Да-ка я посмотрю. Тем более, что когда там касается что-то ваххабистской какой-то литературы, ну не каждый полезет смотреть, нафиг она нужна. А когда касается вот диссидентов каких-то, ну дай-ка я посмотрю, просто ради интереса. О, какая-то... А, это от России 24 новости? Да, это... новости от России 24. Да, а то я скажу, как... Конечно. В Украине... опять же, России 24, двоеточие. В Украине работает американский концлагерь с крематорием для сжигания сепаратистов. Ты не видел видео? Кавычки закрываются, конец цитаты. Видео не видел? Ну, там опять очередная дама с этой ленточкой, которая рассказывает, что там есть такие фильтрационные лагеря на территории Украины, в которых есть крематории, где сжигают сепаратистов. Ну, то есть, просто настолько вот это вот крепчает уже. То есть, уровень постоянно вот этого распятого мальчика, он повышается. То есть, он становится все более и более распятый. В конце концов, дойдет, я не знаю. Не, я могу предположить, я просто подсказывать не хочу. Вот несколько вариантов я уже как бы могу предположить, какие будут дальше. Такие, знаешь, они очень их можно соотнести с киевским делом Бейлиса, да, вот такого плана будут вещи наверняка. Совместный центр по контролю и координации вопросов прекращения огня уведомил ОБСЕ о размещении на Донбассе боевиками тактического ракетного комплекса «Точка-У». Да, то там и фотографии разглядели есть. Его? А что он? Что за комплекс? Я же прислал тебе, да, фотографии, где оно? Не знаю. Все, что ладно. Прислал, все поставил. Да. Там смотри, может. Да ладно, ну какая-то что, «Точку-У», что ли, люди не видели. Вот, что ты говоришь, что ты спросил? Я и спросил, что такое точка У, я не видел, я не понимаю. Ракета тактическая, в общем-то, она баллистическая ракета такая, туда улетает. Лучше, чем километров, БУК. А? Лучше, чем БУК, мощнее. БУК чем? Стреляет по самолетам, а это по наземным целям. Ну, это ФАУ-2, точка У, это продолжение ФАУ-2, вот так скажем. Mm-hmm. То есть абсолютно такая же система, если ее разобрать, она внутри вот будет очень похожа, понимаешь, на детище Вернера фон Брауна, точно так же поджигается, полетела, долетает там километров до 90, я не знаю, там до какой высоты, и потом начинает уже падать по закону всемирного тяготения вниз, и все. В общем-то, вот такая точка. То есть это не крылатая, а обычная баллистическая ракета. И я так понимаю, что огромное количество техники, которое ввезли туда, там, может быть, какого-то количества уже и нет. И не потому, что его расстреляли. Ты же понимаешь, это же такая халява. Mm-hmm. Вот определенные люди рассказывали, говорят, безумное количество туда списали. То есть, если вот посмотреть цифры, то получается, что если вот их друг к другу там поставить, эти танки, БТР, я не знаю, то там вся территория должна быть вот так в танках, mm-hmm. в этих точках и так далее. Ты же понимаешь, там этого нет. Куда, значит, они делись? Значит, они куда-то ушли оттуда. И... Коломойскому. Ну, не знаю. То есть, там наверняка часть продали уже. А когда все закончится и будет перемирие, продадут вообще все остальное. Поэтому там, я думаю, очень четко люди на пульсе это все держат и постоянно там терзают этих. Надо еще техники, надо им подбросить еще там точек У и так далее. А сами созваниваются, ну, бутовские вот эти, они же, Бут же не в одну харю торговал, ну, понимаешь? Да. Оружием, он не один торговал. Конечно. Тут целая группировка у него, целая кодла. Но эта кодла наверняка этим и занимается. Эти самые бутовские наверняка они этим и занимаются. Почему? Потому что вообще про это нет никакой информации. Ты же понимаешь, там, куда гонят оружие, там его продажа налажена максимально. То есть его всегда гонят и оттуда. Ну, да. Даже если это фронт восточный, да, у немцев даже оружие продавали на сторону. Даже там это было, хотя был вроде, казалось бы, идеальный порядок, там фашизм и так далее. Да нет, конечно. Всегда наводку поменяет автомат. Ну да. Я говорю, всегда вспоминаю, когда я с сыном гуляю, он маленький, и с насыпи железнодорожной катается на саночках, и бежит солдат с автоматом. А у меня пистолет при себе был тогда, бандитские времена, ПМ. Я раз так уже залез судорожно, снял с предохранителя, понимая, что у меня там патрон в патроннике, все такое. И он подбегает, как: мужик, купи автомат. А у меня, ну я совсем на другое настроен, представляешь, я чуть не матом. И он побежал поезд догонять с этим своим автоматом. Вот это я не забуду. Представляешь, что так трубы горят, что хотел автомат мне продать. Киевская Рада приняла решение демонтировать объекты убранства 9 станций киевского метро, на котором есть коммунистическая символика. Ну зря это делается, потому что это история. Вот как бы там в совковости меня не обвиняли, историю нельзя вычеркивать. Понимаете, есть один очень важный принцип. Можно его, например, психиатрии, да? Вот чем отличается больной от здорового? Ну, определенными заболеваниями. У больного нет нормальных воспоминаний, он забыл все. И они заменяются грубым вымыслом, ложными воспоминаниями, которые называются конфабуляция. Так вот и с народом. Если народ потеряет истинные воспоминания, как вот сейчас, вот здесь в России происходит, то ему воткнут в башку ложные воспоминания, он будет идиотом, у которого будут конфабуляции, будет доволен от этого. Его будут спрашивать, он будет рассказывать такую чушь. Я видел психов, у которых конфабуляция, это забавным это не назовешь. Я люблю слово забавно, но это не забавно. Активисты киевского Майдана Костенко приговорили к 4 годам и 2 месяцам заключения в колонии общего режима без выплаты штрафа. Мальцев, ты совок. Конечно, совок. Я в 64-м году рожден. А кто же я такой-то? Я родился в Советском Союзе. Присягал Красному Знамени, присягал Советскому Союзу. Очень хорошо отношусь к Советскому Союзу. Это моя родина. Как я к родине должен относиться? Плохо, что ли? Да пошли вы нафиг. Я хорошо отношусь к своей родине. Просто но это... я не знаю, что... Я не говорю о том, что совок нужно сейчас вот здесь везде устраивать, приезжать и везде его делать. И в России-то он не нужен. Потому что та часть, которая сейчас... Что сделал Путин? Он все самое плохое взял от совка и все самое плохое взял от капиталистического мира и соединил это. Вот тот, кто пишет вот этот про совок, ты сам дня, наверное, в Советском Союзе не жил в нормальном, возрасте. Я думаю, это молодой человек. Конечно, это молодой человек. Если бы ты там пожил в достаточно зрелом возрасте, ты бы мне такое не написал. Поэтому... Это было такое ругательство в 90-е годы, когда люди разделились, да? А сейчас все люди, которые там жили, они как-то не ругают Советский Союз. Слава, не трать время на ботов. Это не бот, на самом деле. Это человеку нужно было объяснить. Злоумышленник разбил фоторегистратор в Ельце и похитил 2 ноутбука. Вот тут, а моя родина Украина, человек написал, вот я могу, извиняюсь, это родитель мой, я в армии служил, приезжать, говорит, я был только во Львове, только что, я говорю, что тебя, город красивый, говорит, знаешь, что меня потрясло, я говорю, что, я, говорит, выхожу с вокзала, на 5-этажке, огромными аршинными буквами, он говорит, я больше нигде не видел такого плаката, наша родина, СССР. Ну так что, если кто забыл, раз выходит, ага, СССР, все, вспомнил. Про Костенко, да? Мы про Костенко еще говорили. Да, ну а активист киевского Майдана Костенко приговорили к 4 годам и 2 месяцам заключения в колонии общего режима. Вот это вот совершенное безумие. Почему? Потому что человек, ему инкриминируют преступление, мы говорили, которое он якобы совершил в Киеве. Ну, даже предположим, он совершил в Киеве эти преступления. И его судят в Крыму прокурором, обвинителем. Полонская вот эта, или как ее там, Поклонская, да, Поклонская вот эта вот, няша там участвует, представляешь? То есть, и она его судит, на каком основании, то есть она поддерживает обвинение, на каком вообще основании, на каком основании его судят, в связи с тем, что он там кому-то в Киеве, милиционеру украинскому, Беркута, милиционеру нанес какие-то там повреждения. Какое они отношение к этому вообще имеют, эти кренделя? Да нет, понятно ли, что они это делают? Не, и вот мне даже непонятно, для чего это делают. А мне вообще непонятно. Скажи. Ну вот украинцы поймали нашего, осудили сейчас, да? Да. Понятно, для чего осудили они. Они хотят, вот прям буквально 2 дня назад, да, этот скандал. Они хотят предложить обмен, да, как ты говорил. Ну, Савченко, ну, есть что предложить, ты же им говорил, надо сделать. Да, ну, конечно, но он-то давно у них сидит, еще до того, как поймали. Да, это понятно, но через день его осудили, через день после того, как украинцы сделали эту штуку, для чего? Да для того, что, когда они попросят Савченко, они ему подсунут этого Костенко, вот и все. Да там еще полно, да там столько сидельцев в тюрьмах. Там... Да, сидельцев-то полно, только нужен же публичный, нужен, Ну, понятно. Как сказать, это то, что прошло посредством массовой информации. Сидельцев полно, но они никому не интересны. А про Костенко написали газеты, вот и все. Они же сами и написали. Вот увидишь, они начнут менять на Савченко, а им скажут, Костенко вот дадим, Савченко не дадим. Вот и все, равноценный обмен. Если они начнут менять, если они, последуют твоему совету. предложить обмен. Злоумышленник разбил фоторегистратор в Ельце и похитил 2 ноутбука. Я молодец. Там, а фотка-то где? Нету фотки. Ну ладно, что-то не прошла, вот, значит. Она... Нет, все прошли сегодня, наверняка. Ты либо ищи нормально, либо смотри у себя. Нет, ее. Очень хорошие фотографии в Ельце. Значит, поставили этот регистратор на ножках. Мужик взял его за одну ножку и, так сказать, силой своей могутной превратил в груду металла. Там он оказался ранее судимый, там что-то 34 лет. Ну, тут удивительно, почему такие хорошие чувства возникают только в сердцах ранее судимых. А почему ни один свободный человек тоже не возмутился, что вот стоит какое-то говно. Адвокат Полонского сообщил об аресте бизнесмена и его юристов. Угу. Замечательно совершенно. Причем, вот как мне Алекс Иванов написал, наш постоянный, так сказать, зритель, в Камбодже арестован Полонский, сообщил его адвокат. И как всегда в консульском отделе посольства Российской Федерации в Камбодже сообщили, что пока не располагают данными об аресте россиянина. Замечательно. Ну, говорят, что у него виза кончилась. А в консульском отделе даже и не знают, что у Полонского кончилась виза. Хотя у них все документы перед лицом и так далее. Ну, понятно, что там прислали некоторое количество денег для того, чтобы его оттуда депортировали. Да? Ну, я думаю, в течение там какого-то количества дней решится вопрос, депортировать или нет. Я думаю, что там сейчас будет торг. Конечно, Полонский будет пытаться заплатить больше, чем эти друзья, чтобы решить этот вопрос. Вообще, я не понимаю, что он делал там в Камбодже. Ему там нечего было делать. Раз его уже там посадили вот, на кичу. Я никаких теплых чувств к Полонскому не испытываю. Даже наоборот, очень холодные чувства испытываю к нему. Но просто с точки зрения логики человеческой, я не понимаю, почему он так поступил. Ну, он побежал в Израиль, его там не взяли. Что, две страны, что ли, на земле, Израиль и Камбоджа? Почему нельзя было спрятаться там, откуда бы его не отдали? Сменился главный следователь по делу Немцова. Вместо Игоря Краснова назначен Николай Тутевич. Ну, что можно сказать? Следователь главный, так сказать, свою миссию выполнил. Дело, я так понимаю, в основном расследовано. А тех людей, которых спрятали и не дают допрашивать, ну, он может сидеть в этой должности сколько угодно, их так и не отдадут. Потому что власть там в Чечне, она как бы не подчиняется никому уж точно. Бастрыкину она там не подчиняется. Поэтому я думаю, что вот его продвинули. Чем-то он там отличился. В Оренбурге вынесли приговор пенсионеру, бросившему боевую гранату в компанию молодых людей. Да, там какой-то вот Рафик Сахаев под датой подошел к молодым людям, сказал, чтобы они там вели себя потише. Они его послали, он кинул гранату. В результате все пострадали, включая и самого этого Рафика, потому что граната была F1. В общем-то, оборонительная граната, очень серьезная. Поэтому, ну что тут скажешь. Ну, люди озверели совсем. Мы постоянно читаем про брошенные гранаты. Раньше граната всегда ассоциировалась с старым садистским стишком. Помнишь, дедушка где-то гранату нашел, вспомнил войну и к райкому пошел. Дернул колечко, кинул в окно, дедушка старый, ему все равно. Такой был советский стишок, очень смешной, так он всех веселил. Я помню, сейчас вот это в реале мы видим, только без всякого райкома. Приговоренный к принудительному лечению в психиатрическом стационаре мужчина стрелял из ружья по двери жилого дома. Замечательно тоже. Это вот пример того, что когда говорят, что вот оружие, если раздать людям, то всякие идиоты будут стрелять. Вот никто не раздавал оружие. Вот псих, который лечился в стационаре в связи с тем, принудительно, в связи с тем, что совершил убийство. И он достал совершенно спокойно ружье и пулял там в подъезде, пока его не задержали в Саратовской области. Поэтому, когда рассказывают о том, что вот оборот оружия свободный, он приведет к большому количеству таких проблем, ну, знаешь, лучше пусть, когда такая проблема будет в отношении меня или кого-то из моих близких, я буду вооружен. Чем вот эта сука будет с оружием, да, сумасшедшая, а у меня даже ничего не будет. Понимаешь? Вот. Угу. Если власть не в состоянии обеспечить безопасность, а она здесь не в состоянии обеспечить, потому что количество убийств и насильственных преступлений зашкаливает, то пошли они нафиг. Каждый гражданин тогда имеет право сам себя защитить. Президент... Слава Мальцев, разве быть молодым плохо, не совком, слава Украине. А при чем здесь это? При чем здесь молодой-то? Я имел в виду молодой, что там не жил. Если бы жил там, то рассуждал бы, совсем бы иначе. Рассуждал бы и посчитал, что это вопрос идиотский. Как вот мне молодые рассказывают про совок, что там было. Я ржу. Да. Помнишь, Лимановский нам с тобой рассказывал, наверное, час, как он представляет совок, что там было. Мы катались. Это просто, ну, думали, что как бы это, вот как раз та самая конфабуляция и есть. Что просто у придурка, ну, он не придурок, он просто так воспринимает, так ему рассказали. Ну, ему рассказали, что там было ужасно. Да. Что было это. ГУЛАГ сплошной. ГУЛАГ сплошной был, да. До 30 лет мы в ГУЛАГе с тобой прожили, да? Да. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отправил в отставку министра внутренних дел республики Рауля Лолуа. Красивые, да, все-таки у них фамилии. И главного мента там в Сухуми отправил в отставку, потому что менты подрались с охраной, которая там, государственная охрана, которая охраняет высших руководителей. А вот кто победил-то? Я не знаю, кто победил, но с охраны с этой что-то никого не отправили. Раз не отправили, значит, победили менты. Да. Значит, 1-0. Хорошо. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров проведет сегодня в столице Сербии переговоры с вице-премьером, министром иностранных дел Сербии, действующим председателем ОБСЕ Ивицей Дачичем. Да, они уже провели эти переговоры, и уже все там сказали, что рады они турецкому потоку и так далее. И вот Лавров счастливый, прям как медный котелок сияет. Но вот они не понимают, что ли, что да, сербы получают турецкий поток. Но это не обязательно, что он имеет отношение к Южному потоку. У них что, в голове это никак не складывается. Это труба, которая идет из Турции. А вот в Турцию откуда она приходит? Почему они считают, что из России? Совершенно понятно по заключенным договорам, что в Турцию труба придет из Ирана, из Азербайджана и из Туркмении. Это всем понятно, да. А причем там же будет труба-то одна, а входов в нее будет много. Рассчитывает Лавров вместе с Путиным, что в нее будет вход и вот этот, и южного их потока. Ну, не будет. Может, они хотят убедить сербов, чтобы те сказали туркам, что кушать мы будем только российский газ, а вот никакой другой мы кушать не будем. Да? Так, что ли, они подразумевают? Наверное. Что те надавят, ну, как клиент, да? Не знаю. ВВП России в первом квартале упал на 2% почти. По сравнению с тем же периодом. Да, если это Улюкаев тут задвигает, если в рублях, то да. А вот в долларах совершенно другая цифра получается. Гораздо страшнее, да? Ну, не знаю, как они считают. Ну, они в рублях считают, что это дело. Что они считают в рублях, а это совсем другое. То есть нужно считать в определенных объемах. Такие вот дела. Метрополитены Москвы и Пекина договорились о сотрудничестве. И вот что, они пророют друг другу дырку и будут ездить в гости там? О каком сотрудничестве? Сотрудничать метрополитен Москвы с метрополитеном... Ну, можно, например, жетоны и там одни и те же применять. Китайские. Ну, как-то ну, да. Там нет жетонов, там сейчас бумажки. Ну, эти. Бумажки, наверное. Ну, это чушь собачья, конечно. Чушь собачья, тем более, да. Что метрополитен... Как города-побратимы. Метрополитен... Пита моя здесь. Да, Москва умирает, а метрополитен Пекина развивается, причем семимильными шагами. Поэтому о чем? Какой сотрудничество? Да, ну, это же совковая штука. Вот мы, ты сказал, плохое взяли, да? Это чиновники подписали договор о побратимских метрополитенах, чтобы ездить туда за бюджетные денежки на халяву. А вот я думал, что метрополитен Москвы продадут Китаю потихонечку. Вот у меня такое мнение. А что там, покупать дырку в земле? Дырку в земле. Очень хорошая дырка, она приносит бешеные деньги. И это реальный материальный объект, который понятен китайскому, так сказать, разуму. Да, логично, вполне может быть. «Газпром» впервые проиграл суд в международном контракте. Да, ну, я думаю, что да, не впервые, конечно. Что-то тут сложно как-то, я не понял. Относительно принципа «бери и плати». Что, ну да, что ну, имеется в виду? Вот, принцип да, «бери и плати» всегда, значит, как бы внесудебный такой был. Никогда не обращались и не считали, что могут... выиграть, да, а тут вот обратились в венский арбитраж и чехи, и выиграли, и теперь они не должны денег за невыбранный газ, причем 500 миллионов долларов, достаточно большая для Чехии сумма, просто огромная, и это за 2008-2011 годы, ну, послали подальше, в общем. Ну, мы говорили, что сейчас начнутся суды в отношении «Газпрома», вот следующие там Польша, кто еще там, я не знаю, на очередь, сейчас будут выигрывать, понимаешь, потому что те условия, на которых заключались прежние договора, ну, они сейчас уже не актуальны, поэтому... Не по факту, так сказать, договор самого идет чисто по цене. Суд идет чисто по цене. То есть дайте, сделайте скидку, так говорится. И сейчас Польша, я думаю, выиграет, и все будет нормально у «Газпрома». А дальше все уже построятся в очередь, чтобы по старым каким-то делам еще опустить и что-то отсудить. Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко посоветовал соотечественникам воздержаться от поездок на курорты с непривычным климатом. Ну, он так прикалывается по-своему. Онищенко же веселый человек. Он так по-своему прикалывается. Ему сейчас на пенсии, что еще делать? Он говорит, что вы поедете туда, на курорт, там, в Турцию, в какую-нибудь, еще куда-то. Вон, езжайте на дачу, берите лопату и херачите там. Все будет у вас хорошо со здоровьем, потому что и... физической нагрузкой, и не надо акклиматизироваться, и деньги не потратите, потом в обморок не будете падать от этого. А вот как раз тут сообщили, что второй человек уже вот под Нижним Новгородом сгорел, сжигая мусор на собственном земельном участке. Сейчас это идет подряд вообще, волна какой-то напасть, да, вот там сожгли всю Хакасию, да, все Забайкалье, а здесь вот сами себя поджигают. Браки, заключенные до 18 лет, для Чечни являются нормальными, заявил уполномоченный по правам ребенка в России Павел Астахов. Ну да, вот эта вот тема с Астаховым, она, конечно, жестко сейчас прозвучала. Он там назвал женщин, южных женщин, что они рано, значит, взрослеют, а потом, значит, сморщенными становятся к 27 годам, где женщины уже в 27 лет сморщены, и по нашим меркам им под 50, вот так. Ну, конечно, все встали на уши, ну, может быть, он на это и рассчитывал, стали демотиваторы делать, вот сморщенный Астахов такой, и вообще кличку ему дали сморщенный, что на жаргоне обозначает человека, который попал под пресс, да, ну, тоже жаргонный пресс, то есть на которого оказали давление, он сломался, сморщенный, ну, а по фене сморщить, это значит там кого-то нагнуть, ну, грубо говоря, то есть нагнутый. Так что, ну, мне вот с этим браком непонятно, который в Чечне, этой девочке 17-летней, вот Астахов поддерживает ранние браки. Ну, это его вопрос, хотя по правам ребенка нельзя ставить человека, который поддерживает ранний брак. Я не против тех, кто поддерживает ранний брак, я против Астахова. Потому что это тоже человек без мыла, это человек, который хочет угодить Кадырову, я так понимаю. Ну, может быть, не бескорыстно. А может, не хочет не угодить. А может, не хочет не угодить, ну, да. Ну, по нему же видно, что поэтому... человек не хочет не угодить. Да. Поэтому вопрос такой, вот он говорит о каком-то раннем браке, о чем он главное упускает. Как может быть, как может девушка, женщина любого возраста в Российской Федерации выйти замуж за женатого человека? Вот это опускает. Почему? Я не понимаю. Это главное. Это же безумие какое-то. Так что Астахов сам себя сморщил уже. И вот тут представитель Всемирного конгресса чеченского народа заступился за Кадырова, что Кадыров Ампукаев некий, который проживает в Бельгии, что Кадыров, вот он там разрешил брак этот, это вот там вот, терпеливо дочитал комментарий формой поражен сгущением красок. Господа бывшие товарищи, вы одичали совсем, вы мои современники, не были такими 20 лет назад. Но 20 лет назад, уважаемые, никто не второй брак не заключал, не расторгнув первый. И это принципиально. Для России это принципиально. Я не знаю, если Чечня это не Россия, то тогда пусть становится не Россией де юра. Почему можно быть де юра России, а де-факто можно быть хер знает чем? С какой стати? Ну тогда идите и живите, как хотите, сами себя кормите. Так что свадьба вот этой девочки назначена на субботу. Ее так никто и не спросил, хочет она замуж, не хочет замуж. То есть насильно второй брак — это уголовно наказуемое деяние. У нас на глазах происходит уголовно наказуемое деяние. В этом участвуют абсолютно все, включая Астахова, в качестве соучастника. И всем похер вообще. Астахов мерзкий тип, абсолютно с вами согласен. Глава Федерального агентства по делам молодежи Василий Якименко попал в сексуальный скандал в связи, ну, да, с тем, что писал в своем ЖЖ. Да, там какие-то фотки опубликовали, как он там, какая-то девочка, которая там, Корчевская какая-то, вот, и там переписка какая-то, значит, связанная с рок-н-роллом на Селигере, что там на Селигере они там какими-то сексуальными делами занимаются. Ну, я тут как бы спокойно отношусь. Почему? Потому что там эта девочка, я так понимаю, достигла 16-летнего возраста, то есть даже больше. То есть это уголовно ненаказуемое деяние, все по согласию. А то, что он женат, это Якименко, но это вопрос к его жене. Ну и вопрос к его работодателю еще. Потому что, ну, если он занимается делами молодежи, если бы он там где-то железку какую-то точил, ну ради бога. Тогда бы он железку воровал, а да, так он, да, молодежью занимается. Вот он молодежь, занимается, да. Ну а что ему делать? Ну да. Занимался бы старухами, трахал бы старух. Куда деваться? Ну да. Как это? Что охраняешь, что имеешь, как Жванецкий сказал, да. Так что Якименко еще неплохо устроился, да. Вот представь себе, Кириенко-то на атоме сидит. Вообще уж, наверное, никого не трогает. Ну, лысый совсем. Я думаю, за это его и назначили. Сказали, ты все равно лысый, иди атомом управляй, а тебе не страшно. СКР предлагает увеличить срок давности за педофилию. Да. Насколько? Нет, ну, просто так интересно, педофила поймали, который, допустим, совратил молодого, а этому молодому уже, допустим, лет за 50. Но срок давности не кончился, и он идет. Ну да, нет, они имеют в виду, что срок давности должен теперь исчисляться с достижения совершеннолетнего возраста. Ну, в общем-то, я в данном случае с ними могу согласиться. А, в том смысле, да, что его перенести, точку начала отсчета. Да, да, да. Ну, тут... А это как бы длящееся преступление, да, пока, ну, понятно. Ну, они, угу, без того, чтобы вот, они, я понимаю, Бастрыкин, он, наверное, учился там плохо в своем этом в ВУЗе, на своих пулеметных юридических курсах, да. Почему? Потому что криминологию, наверное, он не изучал. Потому что воздействовать на причины и условия гораздо легче, да, чем вот выдумывать, что-то там изменить, усиливать наказание и так далее. Таким образом нужно действовать. Вот сейчас проблему-то решить можно, но хотят ли они ее решать? Они хотят вот таким образом, с точки зрения пиара, что они молодцы. Если бы они хотели решить ее по-настоящему, ну, я мог бы им подсказать, как это сделать. Очень просто. Хотя этим и неохота подсказывать. Но все равно это наших детей касается. Подсказал бы, если бы спросили. Но они даже не спрашивают, потому что им все ясно. Вот я боюсь таких людей, которым все ясно в этой жизни. Вот им все ясно. Поймали одного вот педофила как раз, который фотографировал девочек. Да, но это в Мексике объявили ему 199 лет за решеткой. Представляешь, из-за того, что он маленькую девочку с согласия мамы фотографировал голой. Если бы он с мальчиками занимался, он получил бы гораздо меньше. А может быть, и вообще ничего не получил. Это вот удивительно. Общество как-то вот борется с педофилами, но как-то селекция проходит какая-то странная. Если педофил относительно мальчиков что-то, ну, это нормально, это его как-то защищают. Если относительно девочек, ну, вроде как более естественный, да, путь, то вот получает 199 лет, или как тут в Саратове, который писал смс-ки, или что там в интернете, девочки маленькие, какие-то сексуальные вещи тоже его уконтрапупили на безумный срок совершенно. А педофил, который с мальчиками развлекался, условно. Российские депутаты предложили ЗАГСам работать круглосуточно. Ну да, чтобы женить круглосуточно, как они считают, ЗАГСы должны работать круглосуточно. Есть какая-то проблема? Да. Не хватает ЗАГСов? Времени у них, я так понимаю, не хватает браков, да? А ЗАГС-то при чем? ЗАГС тут абсолютно ни при чем. ЗАГС работает 3 дня в неделю. Сделайте 4. Да его хватает этого. Конечно, времени, всегда. Это просто болтовня. Это очередной такой вот государственный фейк. Для чего? То есть, как просто можно было бы сделать, чтобы увеличить количество браков? Ну, потратить чуть-чуть денег, да. Ну, как вот, например, давали на кольца деньги, так называемые, в советский период. 200 рублей давали. Это большие, очень большие деньги были. Давали талоны на получение там алкоголя, чего-то, продуктов питания по смешной тоже цене. То есть фактически датировали свадьбу. Ну, вы сделаете сейчас тоже, выдавайте на свадьбу деньги. Первый раз люди женятся, выдавайте деньги. Если в течение года разошлись, пусть все деньги вернут. Если в течение там полутора лет, то есть, ну да, в течение полутора лет, да, наверное, пусть все деньги вернут. Если более полутора лет, то разошлись, то половину пусть возвращают. А сумма должна быть нормальная, хорошая такая, чтобы можно было и погулять, и что-то на эти деньги сделать. Но они же этого не будут делать, правильно? Они вот ребенка, допустим, люди родили, все, сумму списали, независимо от того, они разошлись, не разошлись. То есть тогда это будет как какой-то стимул. А сумма должна быть приличная, чтобы можно было и жильем каким-то обзавестись, и еще что-то. Он не знает, сколько браков будет, блин. Русские бабы, они готовы рожать детей, но они хотят, чтобы у них было какое-то будущее. А здесь будущее, я не знаю, кому обеспечивать. Депутат Государственной Думы Лысяков внес законопроект, согласно которому мужчин обязывают оплачивать искусственное прерывание беременности у своих, видимо, подруг. Да, они так думают, что таким образом они сократят количество абортов. Совершенно безумие. А я вот не против. Бредящий. Я подумал этого закона, но только в одном случае. В том, что применить ко мне санкцию можно только, если я участвовал в решении. Понимаешь? Конечно. А то получается, что она пошла аборт сделала, да, а мне приносит счет, да? Ну тогда я ответственен, ну, за аборт. Тогда я должен говорить, конечно, потому что зачастую это же происходит без согласия мужчины. Почти да? всегда. Да, и поэтому ты скажешь, я не хочу, пускай рожает. Да, вот если ты не согласен, чтобы она делала аборт, ты обязан оплачивать этот аборт? Вот да это бредовой, вообще совершенно бредовой закон, понимаешь? Я говорю, вот представь себе ситуацию. Русские бабы, которые проживают... Женщины, извиняюсь, а то скажут, что я там как-то отношусь плохо. Я очень хорошо к русским женщинам отношусь. Проживают в Германии. Рожают от нефига делать и по много детей. Почему? Ну, потому что там есть социальные гарантии, и там все для них понятно. А здесь почему-то не рожают. Ну, может, у Путина спросить? У шлепков его, может быть, спросить? Почему бабы-то наши не рожают? Может, с этих надо начинать? Тут вот инцидент произошел в Китае на кладбище. Да, такой совершенно дикий инцидент. В коробке ребенка откопали, он лежал в коробке 8 дней, его похоронили. Вначале он 2 дня провалялся, просто его принесли на кладбище, бросили маленького младенца, представляешь? А потом 8 дней он закопанный лежал. И потом услышали плач через 8 дней. Его откопали, вот в больницу отвезли, нашли его родителей, так называемых. Ну, такие вот живучие, представляешь, 8 дней, это безумие. Какую-то книгу рекордов, я не знаю, какую надо заносить. Да, я что-то думаю, это фейк какой-то. Не, это не фейк, я уверен. Хорошо, значит. У тебя другие какие-то источники? Не, во-первых, интернет. Во многих средствах массовой информации, достаточно, в достаточно серьезных. Во-вторых, с картинками. Этот ребенок с картинками. Фейки развиваются, конечно. Правозащитники призывают руководство вооруженных сил Индонезии прекратить проводимые проверки женщин-новобранцев на девственность. А зачем они их проверяют? Они всех в Индонезии проверяют. И да? Кто в полицию, кто в армию. Раньше школьниц пытались проверять. Что, а у них только девственницы? Да, там в берут в полицию, в армию девственниц только. Прикольно. Представляешь, то есть такие вот амазонок собирают. Прикольно. Скотланд-Ярд предупреждает об угрозе терактов. 350 джихадистов вернулись в Великобританию. Откуда вернулись? Ну, из ИГИЛа откуда вернулись? Вот вопрос, как же они вернулись? То есть предупреждают. Вот они вернулись, мы вас предупреждаем. Так, может быть, надо было сделать, чтобы они не вернулись, чтобы никого не предупреждать. Странно. А вот боевики Исламского государства казнили 26 мирных жителей в городе Пальмира. Она да. Красивая. 10 человек опять обезглавили. Ну, это в Сирии, Пальмира, в общем. Ну, как всегда, так скажем. Опять все разместили. А северная Пальмира, это вот не отсюда пошло? Ну, конечно, да. Конечно. А значит, город чем-то знаменит? Я конечно. Ну, в древности описание Пальмиры, как это, рай на земле. Да. А сейчас там бошки режут. Вот да. Время как идет. Исламское государство опубликовало аудиозапись, на которой содержится, как утверждают боевики, выступление лидера этой группировки Абу Бакра Аль-Багдади, которого ранее объявили убиенным, да? Да, вот сейчас говорят, что он на самом деле не убиенный и так далее. Ну, тут, понимаешь, ситуация какая? Во-первых, аудиозапись, сейчас в цифре голос можно любой сделать, ты же понимаешь, какой хочешь. Он мог голосом Сталина говорить, например, и сказали бы, что он не убиенный Сталин, то есть не умерший. А во-вторых, его, и даже если бы он на видео был, как бы фотографий реальных, которые подтверждено, что этот Аль-Багдади, таких фотографий нет. Перед своими, как тут вот утверждают, свои же, он выступал в маске. То есть такой мститель в маске. Поэтому как тут я склоняюсь. Маски зайца? Да, к той версии, что тут вот все-таки как-то не без Израиля, да? Когда такие вещи начинают, что... Помнишь, когда говорили, что это актер израильский, на самом деле этот Аль-Багдади, вот что-то мне она все больше и больше нравится, эта версия. Слушай, мне кажется, люди там сами по себе воюют. А в информационном мире сложилась вот эта фигня, да, условно говоря. Там кто-то вот это все придумывает, мне кажется. Это Голливуд какой-то, это какие-то съемки на Луне американцев. Это вот да, то же самое. Да, ну 100% там кто-то участвует в этом мероприятии, вот, а как же? Вот смотри. И вот режиссеры сейчас, там есть, хорошие операторы, ты посмотри, как сейчас, это снято. Сейчас, чтобы не подумали, что я ИГИЛ, да, это самое, так сказать, это. Ну, вот, ну, оправдываюсь. Да, вот встал вопрос, а что это они такие спокойные, да, когда их режут? Потом раз, появился ответ, ну ты помнишь, да, что типа их несколько раз репетируют, они этого не знают и так далее, но я думаю, что, вот, ну вот представь себе человек, которому несколько раз подносят нож и каждый раз не режут, да он должен быть просто вообще убитым, ну в том смысле, что он, ну, каждый по-разному реагирует, кто-то, наверное, уйдет в отключку, да, а кто-то будет психовать каждый раз все больше и больше, да, пока это самое, но так не бывает. Ну, похоже, конечно. И вот это, действительно, ты обратил сам внимание, красота, вот эти оранжевые одежды, вдруг все одеты как-то, вот это фантастический фильм. Это нифига не... Ну, что там срежиссировано, все здорово, и операторская работа хорошая, это и так видно, конечно. А война-то, она и так сама по себе идет, как бы тут... Просто если они будут снимать реальную войну, но она выглядит на экране несколько иначе, чем фильмы, которые снимают про войну, поэтому... Но когда они снимают, они же ее и делают, это же хвост виляет собакой, да, как бы получается. Вот американец один получил 20-ку за попытку представить материальную поддержку ИГИЛу. Что-то не пишет тут это, как его зовут. Наверняка не Джон Смит его зовут, да? А что ты прочитал? Я потому что это читал. 20 лет тюрьмы за... Да, американец, да. Ну, вообще, какая-то полная ерунда. 20 лет тюрьмы за то, что он там какие-то деньги послал ИГИЛу, да? И у него было оружие свое, которое он незаконно, которым владел. 20-ку схлопотал. Но он незаконно владел, потому что тут пишет, что он уже судимый был, ну да, не мог владеть при имеющей судимости. Вот так. Ну, это как раз в области того, что это же как бы, я не понимаю, ты же говоришь, вот великобританцы пустили 350 джихадистов, американцы жестко поступают, они уже отсюда их, 20 лет тюрьмы, только там перевод написал. В русле того, что ты хотел. Все. Нет, правильно. Ну, но они бы не пустили 350. Конечно, я согласен. Тут... Максимум они им разрешили бы до Гуантанамо доехать, ну, да? Не дальше. Да. Ну, все правильно тогда получается, американцы делают. 20, 25, 500. Ну чтобы ИГИЛ не помогать. Ну, блин. А какая разница? Ну, мы же говорим, но сейчас. Ну, это в американском варианте, это то же самое отсечение головы. Ты же сам понимаешь. Да, я понимаю. Это отсечение башки. То есть, это такое же жестокое наказание. Ну, а как по-другому действовать? Ну, не знаю. Ну, как-то все-таки соизмерять. Нет, ну, война-то идет информационная. Это информационный выход, да? Двадцатку каждому, кто поможет. Ну, да, кто там поможет. Сразу волосы. Даже 20, у меня волосы, да, на голове, да, встают, конечно, двадцаточку. Я представляю, что это такое. Вот 20, отправишь им 20-ку, вот тебе 20-ку, да? Так, нормально. Страны Персидского залива с помощью США создадут в регионе систему ПРО. Ну да, там собрали всех опять, как положено, да, в Кэмп-Дэвиде, они постоянно в резиденции американского президента. Кэмп-Дэвид у нас такое нехорошее название, да, у советских людей, потому что Бегин там с Садатом подписывали Кэмп-Дэвидское там соглашение, как-то оно было названо ужасно. Как его называли? Штампы были такие жуткие. За что Садат и... И Бегину дали. Бегин, да, Нобелевскую премию, но пополам. Дали напополам. По половинке. Да, по половинке. Нет, какой такой, я сейчас понимаю, что такое некое большое издевательство, да? Еврею и этому... Арабу. Да, поделили пополам. Поделили пополам. Вот, и туда собрали в Кэмп-Дэвид Саудовской Аравии главу Кувейта, Омана, Бахрейна, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, и, в общем-то, решают вопросы по ПРО. Я думаю, что они не по ПРО решают вопросы, это как бы дополнительно. Сейчас вопрос Йемена и вопрос, что делать с шиитами, чтобы не возбудить очень сильно Иран, потому что не входит в планы Обамы перед концом своего срока начудить и в результате спровоцировать войну полномасштабную между шиитами и суннитами и таким образом помножить на ноль шансы госпожи Клинтон. Ну, сразу же все. То есть, тут он говорит, видите, вот с Ираном у нас все в засос, они там бомбу не делают, мы им руку жмем. Они, в свою очередь, нахлобучивают злого Путина, потому что цена на нефть не растет, да, эти ребята тоже молодцы, они тут у нас вот Саудовская Аравия со всеми марширует как положено, ну и все вроде там с Кубой все решили, все, вот давайте того, кто будет продолжателем, ну там госпожа Клинтон, а тут так вот может не прокатить, если Иран вдруг окрысится, ну поэтому я так понимаю, что сейчас собрали и дадут очень ценные указания, и я думаю, в сторону этих ребят сделают очень серьезные подвижки, то есть уступки им будут очень серьезные, вот и Саудовской Аравии, и всем остальным, кто с ними, ну и включая Египет, потому что здесь вот он не перечислен, Египет, но он как бы присутствует в виде своих, значит, вот сотоварищей и, кроме всего прочего, Лиги арабских стран, руководитель египтянин. Поэтому тут без них не обойдешься. В Польше троих уроженцев Чечни задержали по подозрению в финансировании терроризма. Ну, дадут, видимо, 60 на троих. Ну, да? Трех задержали каких чеченцев. И говорят, не пишут, какое у них гражданство. Они вот уроженцы Чечни, а какое гражданство, не ясно. Ну, не знаю. Если не ясно, то все ясно, да. Так что что-то дадут наверняка. Почти 80% провинции Бадахшан вооруженные формирования движения Талибана заняли, продвигаясь по Афганистану. Ну, имеется в виду Бадахшан афганский, а есть еще Нагорный Бадахшан таджикский. Да, то есть и вот наша версия о том, что российские военные в Таджикистан поехали не на учения, как нам объявили, она абсолютно точна оказалась. Видишь, то есть восстали, ну мы говорили, перевалы растаяли, талибы рванули, Нагорный Бадахшан, ну, в высокогорье находится. Там даже советский период был, все очень тухло, да, там средняя продолжительность людей была менее 40 лет. Вот, поэтому... Конечно, ну, опасность есть очень большая. Суд в Саратове оштрафовал антифашиста за публикацию в интернете страницы с книги «Жиды», то есть, которая была признана экстремистской. Ну, опять это продолжается, тот же рок-н-ролл, там вот этот упоминаемый уже Сергей Вилков, и там, помнишь, со свастиками были скандалы. То есть он у себя на странице опубликовал из книги «Жиды», ну, какую-то ересь, которая там, как он считает, mm-hmm. что это безумие, чтобы показать, что это писали безумцы, как пример. Ну, в результате он оказался этим разжигателем. То есть тот человек, который с огнетушителем, он у них разжигателем, кажется. Это логично, дураки же не различают да, они по иронии, сарказм. Они не понимают, вот где мы шутим, вот те ватники, которые сидят, они больше всего возмущаются там, где мы шутим, потому что там они не понимают, там их рвет. Нет. В штате Небраска объявлено чрезвычайное положение из-за птичьего гриппа. Да, 33 миллиона кур и индейок заразились у них. Ну, то есть это минус, я думаю, гораздо большее количество. И нужно понимать, что когда появляется птичий грипп в тех странах, где птица является, ну, основой сельскохозяйственного производства, и, так скажем, ну, от производства птицы, где зависит большое количество сельхозпроизводителей лично, так скажем. Ну, здесь это может быть и не просто птичий грипп, да? То есть мы видели, как странно, когда возникает в тех местах, где совершенно она не должна возникнуть, чума свиней, ну, где она должна по политической обстановке возникнуть. Вот сейчас, с точки зрения политики, очень важно, чтобы птичий грипп возник в Америке, когда с ножками Буша опять скандал у Китая. Понимаешь, то есть Китай скандалит из-за ножек Буша, и вдруг с этими ножками происходит геморрой. в виде птичьего гриппа, и теперь есть совершенно законное основание отказаться, сказать: ребят, вы что там, какой у вас птичий грипп, нафиг нам эти ножки и так далее. Федеральное управление гражданской авиации США предупреждает, что уязвимость в программном обеспечении в новом Boeing 787 Dreamliner сможет привести к потере пилотом контроля над самолетом. Да, сейчас вот там обсуждается. После того, как, помнишь, мы говорили, паренек, этот эксперт Крис Робертс, пытался что-то там устроить в Боинге 737-м, ну, то есть влез в систему, и там даже маски эти вылетели, дыхательные. И, в общем, сейчас вот обсуждается очень широко, можно или нельзя взять контроль над лайнером при помощи компьютера, находясь в салоне или даже вне салона. Ну, используя все те системы, которые есть там, я имею в виду, Wi-Fi и так далее. То есть все вот эти входы. Так как система там неразделенная. Вся компьютерная система, она там единая. Но вот специалисты говорят, что можно, и люди начали сильно трусить по этому поводу. Сразу стали вспоминать вот эти фильмы, где на атомную станцию, помнишь, злодей ведет самолет и так далее. Там много интересного было по этому поводу сделано. Американские интернет-специалисты предупреждают, что интернету грозит коллапс уже через 8 лет по поводу пропускной способности современных сетей. Ну, что нужно что-то придумывать. Ну, нужно придумать в системе связи. Это навоз. А? Это навоз. Конечно. Точно, вот точно он повторил вот эту фразу, да? Да, да, да. Но система связи будет другая, поэтому не с интернетом проблема. Интернет бесконечен. Проблемы со связью. Связь, ну что ж, сейчас вот квантовую связь, что ли, не придумают. Даже мне, вот ни к квантовой физике, не имеющему никакого отношения, понятно, что в ближайшее время будет придумана квантовая связь, на которую не будет распространяться физика современная. То есть, что можно будет позвонить, грубо говоря, в любую точку Вселенной за одну секунду. То есть, не будет скорость света распространяться. Ну, принцип, то есть, две частицы, которые каким-то образом были объединены, они потом, изменение в одной частице влечет какие-то изменения в другой. Ну, это один из принципов, основополагающих квантовой физики. На этом принципе, я уверен, в ближайшие 5 лет уже создадут систему связи. Но не обязательно, что это будет связь, используемая для интернета. Хотя в последующем, конечно, я думаю, что для интернета будет еще очень много вариантов связи придумано. Так что тут сейчас вот я вспомнил, с братом стоим и как раз обсуждали вот эти роботы путинские, смешные такие. И Bobcat стоит. И вот Сереж говорит: ну, тут будут такие роботы, вот, которые будут все делать сами. Я говорю: у путинских не так. У путинских будут воровать мозги человеческие, всовывать в этот Bobcat, и он будет работать. То есть они все равно сделают через жопу, они все равно сделают киборга такого, вот, да. То есть следующий этап промежуточный, когда будут воровать не почки, не сердца, как сейчас, а мозг будут воровать и использовать вот в какой-то Bobcat воткнут, и он сам без водителя работает, потому что там мозг есть. Такие вот дела. Тут вот как раз еще определенные люди хохмили, что специалисты в области, значит, вот айфонов, что iPhone 7 это будет прям интегрирован в мозг, вмонтирован в мозг человека. То есть вот сейчас идут на полном серьезе обсуждения этого. Британская певица Сара Брайтман, которая собралась лететь на МКС в качестве космического туриста, объявила о переносе полета по семейным обстоятельствам. Ну, она решила, что там нечего ей делать, я так понимаю. Потому что, ну, прогрессы все эти, недолетов очень много. Она решила, что у нее сразу возникли семейные обстоятельства. Греция отказалась от намерения через суд добиться от Британского музея возвращения коллекции мраморных скульптур с Парфенона из коллекции лорда Элгина. Да, ну это знаменитая коллекция. Представляешь, как надо наехать. на Грецию был, чтобы она отказалась. Потому что Греция очень много вопросов имеет по поводу тех коллекций, которые в Германии, которые в России, кстати, находятся. Это те, которые Шлиман вывез. Ну и так далее. И вот, ну, очень серьезно, что решили решать дипломатическим путем, но не обращаться в суд. Хотя судебное решение они могли бы получить нормально. Они могли бы выиграть. Но тогда это был бы прецедент. Представляешь, половина музеев Франции, почти все музеи Англии, большинство музеев Германии и России забиты такими коллекциями. Дальше что было? Представляешь, что должно произойти? Дальше целая куча стран во главе с Китаем там должны выстроиться в очередь для получения своих национальных богатств. Про художника Стефана Пабста, который рисует свои картины в жанре гиперреализма. Да, вот нарисованный стакан. Представляешь, вот видео очень хорошее, мы не можем показать, но посмотрите, я не знаю, большинство уже видело, потому что просмотров очень много. Он при помощи вообще карандаша нарисовал вот этот стакан, поражает просто воображение, совершенно невероятно. Помнишь про Параси, это Зевскис и Парасий, когда Зевскис нарисовал виноград, и птица прилетела клевать виноград. А Параси говорит, хорошая картина. Он говорит, ну а теперь открой свою, я посмотрю. А он говорит, а вот как раз это, как она, господи, ну покрывало, как раз я и нарисовал. И он говорит, ты победил, потому что моя картина обманула глаз птицы, а ты смог обмануть глаз художника. И вот я вспоминаю, вот первую картину гиперреализма я увидел в начале 70-х годов в Ливадийском дворце. Ну, там картины тогда выставлялись. И там была Валентина Леонтьева, диктор. И вот был нарисован телевизор и диктор. Вот один в один. Mm-hmm. Телевизор и диктор. Вот тогда я впервые понял, что такое гиперреализм, и понял, что я влюблен в гиперреализм, что это очень серьезное искусство. И всю жизнь мне очень оно нравится. Я потрясен посмотрел этого художника картины. Просто они великолепные. Два рекорда на Сотбис поставлено. Пикассо был продан за 180 миллионов и Джакометти Альберт за 141 миллион долларов. Это на Кристи, да, в Нью-Йорке. Да, и вот Пикассо, значит, вот такое, вот такая картина называется «Алжирские женщины». А, значит, вот Джакометти, скульптура называется «Указующий человек». Вот. Ну, как-то я не знаю насчет указующего. Пикассо мне нравится, в общем-то. Он великий, конечно, мастер, великий художник. Но здесь я больше рад даже не этому. Сейчас самыми дорогими произведениями в мире, самым дорогим стало произведение Пикассо. Да? То есть переплюнуло. Конечно, вот меня обвинят в гомофобии, да, опять этого Бекона, да, вот этот пидорас на унитазе, которого продали за 160 миллионов, но не мог я никак спокойно сидеть, ну как так? Ну ладно, уже они собирают деньги, следующий рекорд будет обратно. Опять будет у Бекона, ну ладно, пусть собирают. Но факт то, что, конечно, в этом мы видим, ты прав, и я хотел об этом сказать, о том, что определенная конкуренция. Ну, пусть ты видишь, это соревнование настоящее началось. А у них больше не, ну как бы, они в искусстве думают, что они самые лучшие, но они такие же, как все остальные, не лучше и не хуже, просто им больше нечем заняться. Поэтому они написали Пикассо убожество. Ну, я с вами не согласен. Конечно, это дело вкуса, как это личное дело каждого спортсмена. Пикассо, я про убожество конечно, не вот скажу, это, не вот эта картина. Не люблю у меня девочка на шаре, я просто обалдеваю. Настолько это ней такая ты экспрессия. Смотришь, но это же не Пикассо. Это то, что было до Пикассо. Это все равно, что восхищаться Малевичем, который рисует... Не квадрат. Не квадрат. Ну вот я восхищаюсь Пикассо не так, квадратным. Ну, а что там особенного? Ну не знаю. Все рисовать могут. Как я помню, где-то в Испании сказал Герника, и там на картину показываю, а мне испанец, у него такие глаза, сделал, говорит, Герника? Герника! Я понял, вот теперь буду знать. Герника. А в США украинский флаг продали за 46 миллионов долларов. Полотно работы Марка Ротко. Ну, на самом деле, ну, Марко Ротко не рисовал украинский флаг. Это по да, это по приколу просто. Ну, но с другой стороны, тоже я говорю, я очень рад, что это не очередной бекон за 46 миллионов долларов. Так что. Время. Опять. Так. А тут у нас опять продажи. Тут вот рубин продали в Женеве 25 карат. И он за какие-то бешеные деньги его продали за 26,5 миллионов евро. То есть для рубина совершенно невероятно, потому что ну, он очень чистый и голубиной крови. Но это ярко-красный с легким пурпурным оттенком. И вот тут я подумал, ты знаешь, вот мысль у меня, он 25 карат. Ну что, чуть-чуть сточить сложно было. Тогда бы он стал 24 карата. Ну, как концерт, сборник у Deep Purple, 24 карата Purple, то есть пурпурный, 24 карата пурпурный, представляешь, ну, это прям артефакт был бы, ну, там вот, то ли не догадались, то ли фанатам, не захотели, да, да ты представляешь, там, чуть-чуть надо было вот микрон какой-то там сточить с него, и все, и вот 24 карата пурпур. Да не надо точить, просто сказать, что 24. Да, да. Ну они взвесили. Ну взвесили, сказали, плюс один этот. Ну да. А это еще бонус, а это еще лучше. Сказали бы, блин, а было-то 24, да, произошло чудо. Растет, чудо, да. Растет. Так что... А чудесный стоит да. дороже, да. Ты хотел этих показать, да, летающих вот летунов? Все, да, летающих которые... людей. Вот в Дубае двое мужчин, значит, Ив Росси и Винс Рефет пролетели на реактивных ранцах. Вот мне очень это понравилось. Видео надо посмотреть, просто великолепно. Позавидовал. Ну, да, я очень сильно позавидовал. Да, ну ты знаешь, как вот птица. Я честно тебе скажу, вот, ну, то есть тот планер, который у них есть, это вариант парасоль, да, то есть когда более чем высоко план, то есть когда крылья находятся сверху еще на каких-то распорках, там подпорках, а вот почему никто ни разу не сделал низкоплан, то есть когда ты лежишь на крыльях, не висишь на них, ты же понимаешь, лежать-то гораздо удобнее. Вот я помню, у меня была книжка, всякие, значит, машины Третьего Рейха, которые не пошли в серию. Ну, проекты такая вот достаточно большая. Там был самолет Дорнье, и пилот находился впереди лежа. И таким образом он летел фактически не самолет, а человек представлял, что он летит. То есть он поворачивал вправо, влево. Может, рули по-другому да, сделать, раскинуть руки. И а вот, там и так. было все по-другому, представляешь? То есть гораздо удобнее было переносить перегрузки, пикировать. И здесь очень хорошая вещь, если представляешь, он был бы низкоплан, человек бы лежал сверху, а вот за концовки крыльев, это были бы шасси, просто большие колеса, может, даже велосипедные. Он тогда садиться бы мог, можете себе представить. Ну, впереди еще какое-то колесо придумать, и все. Ну, вот как-то никто не догадается. А я уже как бы не в том состоянии нахожусь и не в том возрасте, чтобы такую штуку сделать. А было бы очень прикольно, очень бы хотелось. Время вышло. Давай. Вышло. Время вышло. Мальцев, почему бы вам не создать свою партию? Почему бы не создать? Мы ее создаем. Вот то, чем мы сейчас занимаемся, это создание партии. Мы сейчас создаем партию. Так что, спасибо. Спасибо. До свидания.